Глава 26. В каждой правильно сложившейся жизни мальчика наступает момент, когда он испытывает непреодолимое желание рыть землю, отыскивая запрятанные в ней клады. Это желание в один прекрасный день явилось и у Тома. Он отправился разыскивать Джо Гарпера, но не нашел его. Затем он отыскал Бена Роджерса, но тот удил рыбу. Наконец он наткнулся на Гека Фина. «Гек, вот самый подходящий товарищ». Том увел его в такое место, где никто не мог их подслушать. И там во всем открылся ему. Гек согласился. Гек всегда был согласен принять участие в любом предприятии, обещавшем развлечения и не требовавшем затрат, потому что времени у него было в таком изобилии, что он даже не знал, куда его девать, и, конечно, не мог сказать о себе, что его время — деньги. «Где же мы будем копать?» «О, повсюду, в разных местах». «Разве клады повсюду спрятаны?» «Конечно нет, Гек. Их зарывают в особенных местах, на островах, либо в изъеденных червями сундуках, где-нибудь под торчащим суком старого сгнившего дерева, как раз в том месте, куда тень падает в полночь, но чаще всего под полом в домах, где водятся привидения». «Кто ж зарывает-то?» «Понятно, разбойники. А ты думал, кто? Школьный надзиратель, что ли?» «Не знаю. Будь это мой клад, я бы его не зарыл в землю. Я бы тратил деньги, веселился». «И я тоже. Но разбойники этого не делают. Они всегда закапывают свои деньги в землю и там оставляют». «И потом не возвращаются взять их?» «Нет, они рассчитывают вернуться, но потом обыкновенно забывают приметы или умирают, не взявши клада. И вот клад лежит себе да полеживает, да ржавеет. А затем кто-нибудь найдет старую желтую грамоту, которая укажет ему, по каким приметам искать. Да и грамоту-то это нужно разбирать целую неделю, если не больше. Потому в ней только знаки да иероглифики». Как ты сказал, Том? «Иероглифики, понимаешь? Рисунки, ну, и всякая штука. А кто там разберет, что они значат?» «И у тебя есть такая грамота, Том?» «Нет». «Ты как же ты узнаешь приметы?» «Мне не нужно примет. Клады всегда закапывают под домом, где водятся привидения. Или на острове, или под иссохшим деревом, у которого один сук торчит наружу. Мы ведь уже пробовали копать на острове Джексона. И еще можем попробовать. А за ручьём есть старый дом, где водятся привидения. И там же куча высохших деревьев». «И под всеми ими клады?» «Как ты говоришь, конечно, нет». «Так как же ты узнаешь, под которым копать?» «Будем копать подо всеми». «Ну, Том, ведь это мы проищем все лето». «Так что же? А зато представь себе, что мы найдем медный горшок, а в нем сотню долларов или изъеденный червями сундук, полный бриллиантов. Что ты тогда скажешь?» У Гека загорелись глаза. «Вот хорошо бы. Для меня так даже слишком хорошо. Ты мне дай тогда сотню долларов, а бриллианты бери себе, мне не надо». «Отлично. Уж я бриллиантов не брошу, может быть, уверен. Некоторые из них стоят по 20 долларов штука, и нет ни одного, который бы не стоил доллара». «Ну уж будто». «Само собой, это тебе всякий скажет. Ты разве никогда не видал бриллиантов, Гек?» «Сколько помню, нет». «У королей их целые груды». «Ну, королей мне не случалось видеть, Том». «Понятное дело. Но если бы ты поехал в Европу, то увидел бы, они там целыми стаями скачут». «Разве они скачут?» «Эй, глупый, нет». «Да ты же сам сказал». «Вздор. Я только хотел сказать, что ты бы увидел, как они там не скачут, разумеется. На что им скакать? Но я хотел сказать, что ты бы увидел, как они там слоняются, понимаешь, как и все прочие, вроде этого старого горбуна Ричарда». «Ричарда? А по фамилии как?» «Никакой у него не было фамилии, у королей всегда только одно имя». «Да ну». «Верно». «Но коли им так нравится, то мы их дело. Но я бы не хотел быть королем с одним именем, точно негр. Однако, где же мы начнем копать?» «Уж и не знаю. Разве начать с того старого суковатого дерева, что по другую сторону ручья?» «И то ладно». Они достали изогнутую кирку и заступ и отправились в поход. До места было 3 мили пути. Пришли они красные, запыхавшиеся, и улеглись в тени ближайшего вяза отдохнуть и покурить. «Мне это нравится», — сказал Том. «И мне тоже». «Слушай-ка, Гек, если мы найдем здесь сокровище, что ты сделаешь со своей половиной?» «Я буду каждый день есть пироги и пить содовую воду. А когда приедет цирк, буду каждый день ходить в цирк. Уж я сумею весело прожить». «Неужто ты ничего не отложишь про запас?» «Откладывать? К чему?» «Как к чему? Чтоб потом было чем жить». «Ой, это бесполезно. Если я не потороплюсь и тратить эти деньги, в один прекрасный день вернется батька и наложит на них свою лапу. А уж после него не поживишься, будь спокоен, все очистят. А ты что сделаешь со своей долей, Том? Я куплю новый барабан и надёжную саблю. Красный галстук и еще бульдога-щенка. И женюсь. Женишься? Ну да. Том, ты... Да ты не в своем уме. Погоди, вот увидишь. Да ведь это же нелепость, Том. Ничего глупее ты не можешь выдумать. Возьми батьку и мою мать. Ведь они же дрались с утра до вечера. Я отлично это помню. Это ничего не значит. Та, на которой я женюсь, не станет драться. А по мне они все одинаковы. Всякая способна заесть человека. Нет, Том, ты подумай хорошенько. Я тебе верно говорю, подумай. Как зовут девчонку? Она вовсе не девчонка, она девочка. Но это все равно. Одни говорят девочка, другие девчонка. Кто как хочет, так и говорит. Да по имени-то, как ее звать? Когда-нибудь я скажу тебе, но не теперь. Ладно, как знаешь. Только если ты женишься, я буду еще более одиноким, чем теперь. Нет, Гек, ты будешь жить вместе с нами. Ну а теперь будет валяться. Давай копать. Они копали с полчаса, даже вспотели, но ничего не нашли. Поработали еще с полчаса и опять безуспешно. Наконец Гек сказал. Неужели клады всегда зарывают так глубоко? Иногда, не всегда и не все. Мы, должно быть, не там копаем. Они выбрали другое место и снова принялись копать. Теперь работа шла не так быстро, но все же продвигалась вперед. Одно время оба приналегли, затем Гек перестал копать, оперся на заступ, вытер рукавом со лба крупные капли пота и сказал. «Где мы потом будем копать, когда покончим с этим?» «Я думаю, не попробовать ли под старым деревом, что за домом вдовы?» «Я тоже думаю, что место подходящее, а только, как ты думаешь, Том, вдова не отберет у нас клады? Ведь это ее земля». «Отобрать у нас клад, пусть-ка попробуют». «Нет уж, клад, такое дело. Кто его нашел, тому он и принадлежит. А на чьей земле найдено, это все равно». Это было утешительно. Они продолжали копать, но затем Гек сказал. «Нет, должно быть, мы опять не на том месте копаем. Ты как думаешь?» «Это странно, Гек. Ужасно странно, я не понимаю. Может быть, нам ведьмы мешают? Иной раз это бывает». «Ну вот еще. Ведьмы днем ничего не могут. Днем им никакой силы не дадено». «Это верно. Я об этом не подумал. О, теперь я понимаю, в чем дело. Вот дураки-то мы с тобой, ведь надо сначала найти то место, куда тень от сока падает в полночь, а там и копать». «Ах ты, чтоб тебя! Так мы все это время даром трудились, а теперь придется сюда еще раз прийти ночью. Больно далеко-то. Тебе можно будет выбраться из дому?» «Уж я выберусь. И потом это непременно надо сделать сегодня ночью, иначе если кто-то увидит ямки, сейчас догадается, что тут творилось, и сам вырыт клад». «Ну что ж, я опять приду к тебе под окно и мяукну». «Ладно, давай спрячем инструмент в кустах». Ночью около 12 мальчики явились на место и, усевшись в тени, стали ждать. Место было глухое, час поздний, освещенный преданием час привидений. Духи шептались в шуршавших листьях, в темных углах прятались призраки. Издали глухо донесся собачий лай. Сова откликнулась на него своим зловещим криком. Торжественность обстановки подавляла мальчиков, и они мало говорили между собой. Наконец они решили, что полночь наступила, заметили, куда падает тень, и принялись там копать. Надежда их окрыляла, они работали все с большим интересом, а потому и с большим усердием. Яма становилась все глубже, и когда заступ ударялся обо что-нибудь, у них замирало сердце, но каждый раз их ждало новое разочарование. Оказывалось, что заступ ударился о корень или о камень. Наконец Том сказал, «Бесполезно продолжать, Гек, мы опять не на том месте копаем». «Как не на том? Мы не могли ошибиться, мы начали копать как раз там, куда упала тень». «Я знаю, но не в этом дело». «А в чем же?» «А в том, что у нас нет часов, и мы приблизительно угадывали время. Может, тогда было слишком рано или слишком поздно». Гек выронил заступ. «Это верно. Том-то и штука. Ну, значит, это дело придется оставить. Ведь мы все равно не можем точно определить время. Потом это очень страшно, когда кругом кишат ведьмы и привидения. Мне все время кажется, что кто-то стоит у меня за спиной, и я боюсь обернуться, потому что, может, другой стоит впереди и ждет только случая. Меня все время мороз по коже продирает с тех пор, как я здесь. И мне жутко, Гек, и со мной почти тоже творится. Говорят, когда зарывают по деревом клад, то чуть ли не кладут возле мертвеца, чтобы тот смотрел за ним». «Господи, помилуй». «Ну да, кладут. Я сколько раз слыхал». «Нет, знаешь что, неохота мне ходить около мертвецов. Уж с ними всегда попадешь в беду. Мне тоже неохота будить их, Гек. Вдруг тот, что здесь лежит, высунет свой череп и заговорит с нами. Да ну, тебя, Том, замолчи, вот страсть-то. Да ведь правда, Гек, мне такой страх берет. Слушай-ка, Том, уйдем мы лучше отсюда по-добру, по-здорову, попытаем счастье в другом месте. И то уйдем. Пожалуй, она лучше будет. Куда же мы пойдем? Том подумал немного и сказал. Тот дом, где водятся привидения, вот куда. Ну его, не люблю я всей этой чертовщины, Том. Это еще хуже покойников. Те хоть, может, и говорят, но, по крайней мере, не слоняются около тебя в саване, не заглядывают тебе неожиданно в лицо, скрежеща зубами, как это делают привидения. Я бы этого не выдержал, Том. Да и никто не выдержит. Да, но ведь привидения ходят только по ночам. Днем они не помешают нам копать. Так-то оно так. А все-таки люди и днем избегают заходить в такие дома, не только что ночью. Это больше потому, что люди вообще не любят ходить на то место, где кого-нибудь убили. Но ведь возле этого дома и ночью-то ничего не видели, только синий свет из окна, а не настоящее привидение. Ну, Том, если где увидишь синий огонек, то уж можешь биться об заклад, что тут и привидение недалеко. Ты сам рассуди. Ведь ты же знаешь, что кроме привидений никто не зажигает синих огней. Это верно. Но все-таки они днем не ходят. Так чего же их бояться? Ну уж ладно, коль тебе так хочется, пойдем покопаем там. Только все-таки это рискованно. Тем временем мальчики спустились с холма. Внизу посреди освещенной луной долины одиноко стоял заколдованный дом. Забор вокруг него давно развалился. Крыльцо просло сонными травами, труба обрушилась. В окнах не было стекол. Один угол крыши тоже провалился внутрь. Мальчики долго смотрели, ожидая, что вот-вот в окне мелькнет синий огонек. Потом, шепотом разговаривая между собой, как того требовали время и обстоятельства, они свернули направо, сделав большой круг, чтобы не проходить мимо страшного дома, и вернулись домой через лес, росший на противоположном склоне холма.